Сергей Лукьяненко. Фальшивые зеркала. Отражения, кривляясь, вырываются на волю, хладнокровно улыбаясь или плача, но без боли. Зеркала следят за нами, научившись даже слушать. Быть и мыслями, и снами, искажая наши души. Тонут в зеркале желания, замедляются движения. Нас отдали на закланье. Нас поймали отражение. Рейн. Часть первая. Диптаун. 00. Мне все чаще и чаще снится этот сон. Вначале в нем нет ничего страшного. Вообще ничего нет. Серая клубящаяся мгла. Только впереди далекий, почти неразличимый огонек. Белая искорка в тумане. Я иду, иду на свет. Но мгла вдруг начинает редеть. Как странно, когда исчезает темнота, перестаешь видеть свет. Я застываю, пытаясь запомнить направление, удержать его в памяти, но в этом уже нет нужды. Передо мной мост. Тонкий, словно струна, натянутая над пропастью. Я ходил по таким мостам не раз, но сейчас все гораздо труднее. Мне надо пройти между двумя стенами, вырастающими из тумана. Левая стена — синий лед, правая — алый огонь. Нить между ними. Я иду. Левая стена в отпечатках ладоней. Иногда это просто отпечатки с клочьями кожи и мяса, поросшими инеем. Иногда торчат осколки промороженных костей с обрывками одежды. А иногда распятые на льду фигуры, покрытые снежной коростой. С правой стеной проще. Она сжигает быстро и дотла. Может быть, потому ее предпочитают реже. Я иду. Нить под ногами вибрирует. Может быть, ее опаляет огнем. Может быть, обдает стужей. А может быть, кто-то идет впереди или за мной. Мне надо дойти, очень надо. Вот только каждый раз сон заканчивается одинаково. Нить вздрагивает. Может быть, я сам качнул ее слишком сильно? Не знаю. И как падающий канатоходец, я раскидываю руки, пытаясь удержать равновесие, цепляясь за левую стену — синий лед, за правую стену — алый огонь.